Глава 29. Макс. Я переминался с ноги на ногу, когда Престос поднесла свисток к губам, и вот-вот должен был начаться второй тайм. Я посмотрел на водную защитницу другой команды, готовясь блокировать ее движение. Она была крупной для девушки, но у меня все еще было по меньшей мере 60 фунтов сверху, и я бы использовал это преимущество, чтобы сразиться с ней. Если бы мяч вылетел из водной лунки в нашем углу. Раздался свисток, и вместо этого мяч вылетел из воздушной лунки, устремившись к серебряному куполу над головой, когда Сет прыгнул за ним, поднимаясь выше с помощью магии воздуха. Я побежал так быстро, как только мог. Водная нападающая звездного света некоторое время не отставала, пока я не ударил ее локтем в лицо и не заставил катиться по грязи позади меня. Я нацелился на мяч. Но когда бежал, материал моих шорт сжался у меня между ног, и я внезапно согнулся пополам, когда жжение охватило мои яйца. «Какого хрена ты делаешь, Ригель?» — кричал Орион с края поля, но я был почти ослеплен от жгучей боли в левом яичке. На мгновение я завыл, как новорожденный младенец, прежде чем ко мне вернулась ясность ума, чтобы воспользоваться магией воды и намочить шорты, смывая жжение. Это выглядело так, как будто я только что описался. Но это помогло. Когда для меня наступил момент облегчения, я облил водой все свое тело и удовлетворенно вздохнул. Это не полностью погасило пламя на моей коже, но определенно сняло напряжение. Я поднял глаза и увидел Калиба, бегущего по центру поля с легким воздушным мечом под мышкой и решительным оскалом на лице. Игроки звездного света мчались, чтобы перехватить его, но даже без его вампирской скорости, которую он не мог использовать в игре, парень родился быстрым. «Отнеси это домой, Кэл!» Взревел я, раскинув руки, и выпустил струю воды в ближайшую к нему вратаря ямы, когда она совершила ошибку, выйдя из зоны магии вокруг ямы. Тяжелые шаги возвестили о прибытии водного нападающего звездного света за 3 секунды до того, как она схватила меня. И я прохрипел, когда она толкнула меня плечом в живот, выбивая воздух из легких. Я отступил назад, чтобы собраться с силами, но моя нога скользнула в грязь моей собственной чертовой лужи, которую я создал, пытаясь заглушить жжение. Мой ботинок подвернулся подо мной. Ее вес мгновенно сместил меня, и я тяжело опустился под ней. У меня было полное намерение сбросить ее с себя порывом воздуха, но когда моя спина была плотно прижата к земле, жжение снова охватило мою плоть, и я закричал, когда под моими глазами вспыхнули звезды. Я не мог сосредоточиться на своей магии, и в течение мучительно долгого мгновения она прижимала меня к грязи. Раздался свисток, а затем прозвучали самые ужасные слова. «Ригель, ты выбываешь?» Водяная нападающая исчезла еще до того, как я поднялся на ноги. И я громко выругался, когда выпрямился, снова заливая кожу водой, в попытке остановить огонь, который лизал мою кожу. Я оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Кали подбил мяч. Но из-за того, что мы потеряли очко, пока я был выбит, мы все остались ни с чьей, без набранных очков. Моя задница ударилась о скамейку запасных, когда меня заставили отсидеть второй тайм. Прежде чем я смог вернуться к игре. Но я вскрикнул в тот момент, когда это произошло, снова выпрямившись, когда давление заставило мои ягодицы гореть адским огнем. Темная тень метнулась ко мне слева, и прежде чем я успел моргнуть, Орион оказался у меня перед лицом. «Во что, черт возьми, ты там играешь?» Зарычал Орион, схватив меня за ворот футболки и притянув к себе нос к носу. «О, дерьмо!» Закричал я, когда его хватка усилила жжение вдоль моей спины. «Кто-то что-то сделал с моей грёбаной формой!» Я поднял футболку, чтобы показать ему фиолетовую сыпь, которая покрывала мою кожу, и его глаза сузились, когда он оглядел меня, прежде чем протянуть руку, чтобы исцелить. Зеленый свет соскользнул с его ладони, когда он прижал ее к моему животу, но это было бесполезно. Жжение продолжалось. Орион зашипел сквозь зубы, одернул руку и быстро омыл ее взрывом своей собственной магии воды. «От тебя воняет», — сказал он, пожимая протянутую руку. «Это дерьмо Грифона». «Что?» — закричал я. Неудивительно, что я горел. Эта штука была практически ядовитой. Эти засранцы звездного света, должно быть, саботировали меня. Но пока ты не можешь это доказать, ты не можешь бросаться обвинениями. Единственное лекарство от этой сыпи — купание в зелье, которое нужно будет получить в лазарете Урана. Я вывожу тебя из игры. «Нет!» — прорычал я, прежде чем он смог сделать крик уважительным. «Мой отец пришел посмотреть, как я играю!» Мой взгляд скользнул к трибунам, где на меня смотрели глаза моего отца, полные беспокойства. С ним также наблюдала моя мачеха. И хотя она скрывала это от всего мира, я видел, какое удовольствие она получала, смотря как я терплю неудачу. Я не мог оставить это так. «Если ты собираешься продолжать играть, то тебе нужно смириться с этим», — потребовал Орион. «Голова в игре, боль вдалеке». Его любимая крылатая фраза никогда не казалась такой буквальной. «Я в деле», — прорычал я, заставляя свои мысли отвлечься от постоянного жжения. Я оглянулся на поле, как раз вовремя, чтобы увидеть надувную секс-игрушку Пегаса, парящую над толпой звездного света с именем Калиба, напечатанным сбоку, и стрелкой, указывающей на ее открытую задницу. Кэл тоже это заметил и неловко бросил мяч, сбившись с прицела, когда передал его Дариусу, который бросился вперед, чтобы попытаться спасти его. Его кончики пальцев коснулись меча, но воздушный поток звездного света бросил порыв ветра, и он упал на землю с влажным хлопком. Мои губы приоткрылись от ужаса, когда табло загорелось со счетом -5 в пользу Зодиака. И толпа звездного света обезумела. Дариус снова схватил мяч и сумел направить его Сету, который швырнул его в яму. Но это привело нас только к -4. «Что, блядь, происходит?» — недоверчиво пробормотал Орион. «Мое время вне игры истекло, поэтому я помчался обратно на поле, чтобы дождаться следующего мяча, не сказав больше ни слова. Я переступил с ноги на ногу, стараясь не обращать внимания на жгучую боль, которая теперь прочно обосновалась между моими ягодицами. Прозвучал свисток, пылающий мяч вырвался из огненной лунки, и игра началась. Мне просто нужно было пережить через это до конца».